Эмоциональная амбивалентность. Иногда боль приходит не из-за крика, а из-за паузы, когда человек сначала притягивает ближе, а потом отталкивает, как будто вас слишком много. Когда сегодня он говорит, что вы особенно, а завтра не отвечает на сообщения. Когда тепло и забота вдруг сменяются холодом, равнодушием, тишиной. А потом снова солнце. Снова люблю, снова просто был занят, снова близость. Этот вид насилия часто распознают с первого раза. Его называют красиво – эмоциональные качели. На просторах интернета и в залах тренингов прямо учат, как завоевать партнера через амбивалентность. Как быть не совсем рядом, чтобы вызвать привязанность. Как исчезать, чтобы стать нужным. Как создать иллюзию глубокой связи, не вкладываясь по-настоящему. Дайте ей почувствовать, что она теряет. Будь то ближе, то холоднее, и она сама не отпустит. Покажи ему рай, а потом закрой дверь. Это не советы для зрелых отношений. Это рецепты формирования зависимости. Эмоциональные качели не выглядят как абьюз. Вы не кричите «меня унижают». Вы шепчете «наверное, он просто устал». Вы не плачете от боли. Вы ждете, когда снова станет тепло. Вы не знаете, что сказать подругам, потому что даже себе не можете объяснить, что происходит. Он же вроде не злой, просто непредсказуемый. Но внутри все рушится, потому что любовь, смешанная с тревогой, больше не лечит, она дрессирует. Вы все время пытаетесь понять, потерпеть, дать шанс. И незаметно привыкаете к тому, что настоящая близость — это качели, что за каждую каплю тепла нужно платить неделями боли. Что вы сами становитесь тем, кто ждет, гадает, подстраивается, теряет себя, чтобы хоть немного остаться в этом шатком, но знакомом мире. Жить с человеком, практикующим эмоциональную амбивалентность, это как жить на берегу, куда каждый день может прийти шторм. Или не прийти вовсе. И вы стоите, все время смотря на горизонт, в попытке угадать, будет ли буря, или можно расслабиться. Можно ли снять броню, или опять придется спасаться бегством внутрь себя? Вы привыкаете к непогоде, даже когда ее нет. Вы учитесь спать в сапогах, постоянно оглядываться по сторонам, жить с рюкзаком тревоги за спиной. В такие отношения невозможно прийти босиком. Кажется, что в любой момент может хлынуть ледяной дождь. Поэтому даже в жару вы надеваете куртку. Не потому что холодно, а потому что вы не знаете, когда снова уйдет тепло. И это главный парадокс эмоциональной амбивалентности. Даже в моменты тепла вы не чувствуете себя в безопасности. Эмоциональная амбивалентность в контексте абьюза – это не просто сложный характер или индивидуальные особенности выражения чувств. Это систематическое чередование тепла и холода, близости и отстраненности, которое разрушает внутреннюю устойчивость другого человека. Абьюзер создает такую динамику не случайно. Даже если он сам этого до конца не осознает, его стратегия проста. Чередуя всплески любви с периодами дистанции и молчания, он закрепляет за собой власть над чувствами жертвы. Каждое проявление тепла воспринимается ею как награда, а каждое проявление холода — как наказание за что-то непонятное, за что-то, что нужно срочно исправить в себе. В начале отношений амбивалентность почти незаметна. Все кажется спонтанным – ссоры, страсть, паузы, вспышки привязанности, но постепенно этот ритм начинает подавлять. Жертва учится жить не в настоящем моменте, а в ожидании, когда снова будет хорошо. Она пытается заслужить тепло, не понимая, что правила игры изначально построены так, чтобы она проигрывала. Любая ошибка, любое неправильное слово или даже тишина с ее стороны могут стать причиной очередного охлаждения. И вместо того, чтобы строить здоровую связь, человек все глубже втягивается в борьбу за внимание. Чередование близости и дистанции превращается в манипуляцию именно в тот момент, когда оно становится инструментом контроля. В здоровых отношениях тоже бывают периоды напряжения. Но после конфликта партнеры стремятся восстановить связь, ищут способы быть ближе, проговаривают свои чувства и страхи. При амбивалентном абьюзе все иначе. Пауза становится наказанием, молчание — способом продемонстрировать власть, а возвращение — способом закрепить зависимость. Очень важно различать естественное охлаждение чувств, которое бывает в любых отношениях, от системной нестабильности. Временное охлаждение происходит по причинам, которые можно понять. Усталость, личные переживания, стрессы. Оно проговаривается словами и проживается в диалоге. А системная эмоциональная амбивалентность – это как климат, в котором никто не может предугадать, какая сегодня будет погода. Вы просто учитесь жить в постоянной готовности к буре. Это не говорит о том, что все абьюзеры, применяющие эмоциональную амбивалентность, делают это осознанно, обучаясь на тренингах или читая мануалы по манипуляциям. Очень часто это бессознательное поведение. За этими качелями скрываются глубокие психологические трудности человека, который сам не умеет строить зрелую эмоциональную связь, боится ее и потому разрушает все, к чему тянется. Абьюзер, использующий эмоциональную амбивалентность, чаще всего человек с травмированной привязанностью. Внутри него живут одновременно две силы – отчаянная жажда близости и ужас перед тем, что эта близость принесет боль и унижение. Он хочет быть нужным, хочет любви, но как только кто-то становится слишком близким, его охватывает паника. Чтобы снова почувствовать контроль, он дистанцируется – холодно, отстраненно, иногда жестоко. А когда дистанция становится невыносимой, он возвращается с теплом, с нежностью, с тем самым медом, который жертва будет помнить даже в дни его молчания. Это человек, которого часто сами отвергали или контролировали в детстве. Его научили любить опасно, быть открытым больно, доверять значит подвергать себя риску. Поэтому он строит отношения по принципу «приближайся, отступай», чтобы одновременно получать внимание и сохранять иллюзию безопасности. Такие люди могут выглядеть обаятельными, внимательными, тонкими в начале связи. Они умеют давать именно столько тепла, сколько нужно, чтобы пробудить привязанность. Но потом приходит страх. Что, если меня бросят? Что, если я не справлюсь? Что, если меня разоблачат? И в ответ на этот внутренний страх запускается механизм эмоциональной амбивалентности. Парадоксально, но сам абьюзер часто чувствует себя несчастным. Он не получает удовлетворения от того, что делает. Он путается в своих чувствах, винит себя, уходит в молчание, чтобы заглушить стыд. Но вместо того, чтобы идти в зрелую работу над собой, он продолжает цикл «тепло-холод, тепло». И каждый новый виток все глубже запутывает и его, и того, кто рядом. Это не освобождает от ответственности. Незнание своих травм не отменяет их разрушительного действия на других. Но важно понимать психологический портрет абьюзера, потому что тогда вы перестаете искать в себе вину и начинаете видеть, рядом не монстр и не герой, рядом человек, который не умеет строить близкие отношения и который, возможно, и не научится. Самое главное, изучив психологический портрет амбивалентного абьюзера, не превращаться для него в психотерапевта. Это ловушка, в которую чаще всего попадают люди с большой душой, с потребностью быть значимыми, с верой, что любовь все может исцелить. Я излечу его раны, я докажу, что я другая, со мной он изменится. Эти мысли звучат благородно. Но на самом деле они становятся продолжением той самой амбивалентности, которая разрушает. Теперь не только он качает вас от тепла к холоду, но и вы сами качаетесь от надежды к отчаянию, от терпения к выгоранию. Психика амбивалентного абьюзера не лечится любовью. Она не лечится терпением. Она не лечится даже пониманием. Потому что корень его поведения – страх близости, страх быть увиденным по-настоящему, страх потерять контроль. И сколько бы вы ни давали тепла, сколько бы ни объясняли, что «не предам, не брошу, не отвергну», внутри него будет жить тот же первичный страх, который снова и снова будет выбрасывать вас на холод. Амбивалентные абьюзеры часто кажутся ранимыми. Они не выглядят как хищники, скорее как жертвы. И в этом их тонкая сила. Они умеют вызывать не страх, а жалость, привязывать не угрозами, а исповедями. Очень рано в отношениях они говорят о боли, о том, как им изменяли, как их не ценили, как использовали, как они больше не доверяют никому, но в вас они видят исключение. И вот вы уже не просто любимая, вы спасение. Вы та, кто должна исцелить то, что с ним сделали другие. Вы входите в отношения не как равный партнер, а как спаситель. И с этого момента ваша эмпатия становится рычагом управления вами. Какие еще манипуляции амбивалентный абьюзер использует в отношениях? Эмоциональный голод после близости. Он может быть страстным, внимательным, глубоким и тут же исчезнуть. И вы не понимаете, что случилось, а он скажет: «Я просто устал, ты слишком чувствительна». Обвинение в переживании. Когда вы пытаетесь поговорить о боли, о холоде, о молчании, он говорит: «Ты снова начинаешь, ты все усложняешь, ты не умеешь радоваться». Так обесцениваются твои чувства, и вы начинаете сомневаться в себе. Обещание без продолжения. Он говорит: «Я хочу с тобой будущего», но не делает шагов. Он говорит: «Я скучаю», но не находит времени. Он говорит: «Ты важна», но все внимание на себе. Он кормит словами, чтобы не терять контроль. Что делать, если вы видите такие знаки? Первое. Не спорьте с его болью, но и не берите на себя роль целителя. Вы можете сочувствовать, но вы не обязаны платить своими ресурсами, чтобы вылечить другого. Второе. Смотрите не на слова, а на действия. Не важно, что он рассказывает о прошлом, важно, как он обращается с вами в настоящем. Третье. Сохраняйте границы. Если вам больно, вы имеете право это говорить. Если он исчезает, вы имеете право не ждать. Если он обещает, вы имеете право спрашивать, когда, как. Четвертое. Не становитесь новой жертвой чьих-то старых историй. Вы не его последний шанс. Вы не его единственное, кто может спасти. Вы человек. И вы тоже нуждаетесь в заботе, стабильности, ясности. В отношениях не должно быть сценария, где один все время боится и закрывается, а другой объясняет, терпит и держится за редкие крупицы тепла. Это не любовь. Это эмоциональный труд, за который никто не платит, кроме вашего тела, нервной системы и самооценки. Жертвы эмоциональной амбивалентности и те, кто к ней прибегает. В психологии исследовать эмоциональную амбивалентность начали не с романтических, а с детско-родительских отношений. С феномена, когда младенец тянется к матери, а потом отталкивает ее. Это поведение, парадоксальное на первый взгляд, впервые заметил и системно описал в середине 20 века Джон Боулби в рамках теории привязанности. Его исследования показали, то, как человек строит эмоциональные связи во взрослом возрасте, напрямую связано с тем, как его психика научилась справляться с близостью в детстве. Если родитель был непредсказуемым, то теплым, то холодным, то заботливым, то отвергающим, ребенок формирует амбивалентный тип привязанности. Он все время испытывает тревогу. «Я хочу быть рядом, но боюсь, что меня снова оттолкнут». Одно из ключевых открытий в этой области принадлежит американскому психологу Мэри Эйнсворт. В 1965 году она провела эксперимент, получивший название «Незнакомая ситуация». Его цель была простой и гениальной. Наблюдать, как дети в возрасте от года до полутора лет используют мать как базу безопасности для исследования мира, и что происходит, когда эта база внезапно исчезает. Эксперимент выглядел так. Мама с ребенком заходила в незнакомую комнату, полную игрушек. Через несколько минут к ним присоединялся незнакомец. Затем мать покидала комнату, оставляя малыша сначала с посторонним, а потом и вовсе одного. Впоследствии она возвращалась, и исследователи наблюдали за реакцией ребенка на ее уход и возвращение. В результате были выделены три типа привязанности, которые впоследствии легли в основу многих исследований. Дети с надежным типом привязанности уверенно исследовали пространство, периодически поглядывая на мать. Уход вызывал у них слезы, но возвращение приносило облегчение, эмоциональный контакт быстро восстанавливался. Дети с избегающим типом внешне не проявляли тревогу. Они играли, будто матери не было вовсе, и не искали с ней контакта при возвращении. Но под маской этой самостоятельности часто скрывался высокий уровень стресса. Нервная система научилась обходиться без близости, потому что когда-то встретилась с небезопасностью. А вот дети с тревожно-амбивалентной привязанностью реагировали иначе. Уход матери вызывал у них бурную тревогу, а возвращение не приносило облегчения. Они цеплялись за маму, но при этом могли ее отталкивать, бить, кричать на нее, плакать. Их внутренняя реальность была полна противоречий. Я хочу, чтобы ты была рядом, но я не верю, что ты останешься. Я злюсь на тебя за то, что ты ушла, но боюсь, что если покажу злость, ты уйдешь снова». Позже Эйнсворт подтвердила: поведение ребенка в эксперименте напрямую связано с тем, как в обычной жизни мама реагирует на его сигналы. Надежная привязанность формируется тогда, когда родитель доступен эмоционально, откликается на потребности, не путает тепло с контролем. А тревожная амбивалентность возникает в тех семьях, где эмоциональная реакция родителя непредсказуема. Мама то обнимает, то отталкивает, то говорит «ты мой смысл», то исчезает в своих чувствах, тревогах, холоде. Человек с амбивалентной привязанностью во взрослом возрасте влюбляется ярко, стремительно, с полной самоотдачей, но при первых признаках дистанции внутри него вспыхивает древний страх. «Меня бросит». Он начинает контролировать, угадывать, подстраиваться, а когда не получается, страдать. Потому что любовь в его картине мира всегда связана с ожиданием, с тревогой, с игрой в ближе-дальше. И чем больше боли, тем парадоксально сильнее привязанность. У таких людей постоянно активна система внутренней тревоги. Достаточно небольшого сигнала от партнера, холодного взгляда, медленного ответа в переписке, смены тона, и в психике запускается каскад интерпретаций. «Меня бросают». «Я не важен». «Мне не важна». «Я все испортил». «Я все испортила». Чтобы избежать отвержения, такие люди начинают гиперинвестировать в отношения, подстраиваться, угадывать настроение, быть удобными. Но это только усиливает напряжение и делает общение полем эмоционального неравенства. Эмоциональная амбивалентность – это частый инструмент людей с нарциссическими и пограничными чертами. Нарциссический партнер использует амбивалентность как стратегию. Он дает ровно столько близости, чтобы сформировать зависимость, а затем отнимает ее, чтобы усилить контроль. В таких отношениях жертва становится чем-то вроде источника нарциссического ресурса. Пока она страдает, тянется, старается, нарцисс чувствует власть. Но как только жертва начинает видеть ситуацию трезво, отдаляться, восстанавливаться, абьюзер снова приближается, и цикл продолжается. Пограничные личности, в свою очередь, не используют амбивалентность с целью манипуляции. Они живут внутри нее. Их эмоциональный мир хаотичен. Они могут обожествлять партнера, а через день ненавидеть его за ту же самую черту, которая вчера вызывала восхищение. Они страдают не меньше, но их страдание не оправдывает вред, который они причиняют. Потому что жертва таких качелей все равно остается в хроническом состоянии тревоги, неопределенности, потери собственной целостности. Эмоциональная амбивалентность в отношениях – явление гораздо более распространенное, чем принято думать. Согласно исследованиям, около 20-25% взрослых людей имеют так называемый тревожно-амбивалентный тип привязанности. Это значит, что каждый четвертый человек несет внутри себя тот самый сценарий – тянуться к близости, боясь быть отвергнутым, испытывать страстное влечение и одновременно панический страх потери. И именно такие люди оказываются особенно уязвимыми перед теми отношениями, где эмоциональная амбивалентность используется как незаметная, но разрушительная форма контроля. Эмоциональная амбивалентность наносит удар не только по психике, но и по телу. Постоянное чередование ожидания и разочарования истощает нервную систему. У человека развиваются хроническая тревожность, бессонница, панические атаки, ухудшается работа иммунной системы. Организм живет в состоянии готовности к угрозе. Появляются психосоматические симптомы. Боли в груди, нарушение пищеварения, скачки давления, головные боли без видимых причин. И все это не следствие фантазий или слишком сильных чувств, а прямой результат разрушения базового чувства безопасности, которое должно быть фундаментом в любых отношениях. Особенно тяжело страдает самооценка. Жертва амбивалентного абьюза постепенно перестает верить в собственную ценность. Она начинает мерить свою важность количеством полученного тепла. Если сегодня он ласков, я достойна любви. Если холоден, со мной что-то не так. Эта связка незаметно внедряется в идентичность. И даже после разрыва человек может продолжать жить по этому внутреннему алгоритму, сомневаться в себе, бояться близости, ожидать удара там, где могло бы быть тепло. Когда человек оказывается в отношениях с эмоциональной амбивалентностью, его психика начинает работать против него самого. Редкие проявления тепла превращаются в настоящий наркотик. Каждый раз, когда партнер проявляет заботу, внимание, нежность, в организме жертвы происходит выброс дофамина, гормона удовольствия и награды. Мозг фиксирует: вот оно, наконец-то, значит, я была права, значит, все еще возможно. И в этот момент тревога отступает, оставляя после себя краткий, но яркий всплеск эйфории. Эмоциональная система запоминает это ощущение как подтверждение ценности, и человек начинает ждать следующую дозу тепла так же, как зависимый ждет свою следующую дозу вещества. Именно это, редкость награды, делает эмоциональную амбивалентность особенно разрушительной. Когда тепло дается постоянно, психика воспринимает его как базовую норму. Но когда тепло редко, оно становится драгоценностью, за которую стоит бороться любой ценой. Даже ценой собственной самооценки, собственных границ, собственного достоинства. Жертва учится подстраиваться под малейшие сигналы партнера, угадывать его настроение, предвосхищать его реакции, лишь бы снова заслужить то редкое прикосновение любви, которое становится смыслом и целью отношений. Амбивалентность разрушает внутренние границы почти незаметно. Там, где в нормальных отношениях человек спрашивает себя: «Мне комфортно? Меня уважают? Я в безопасности?», в отношениях с эмоциональной амбивалентностью на первый план выходят другие вопросы. «Что я сделал? Я сделала не так. Как мне снова вернуть его, ее, тепло? Что я могу изменить в себе, чтобы он, она не ушел, не ушла?» Центр тяжести смещается. Я существую не как отдельная личность со своими потребностями и правами, а как функция в чьей-то эмоциональной игре. Амбивалентный абьюзер страшнее прямого агрессора именно потому, что его поведение редко выглядит как угроза. Прямой агрессор наносит явный ущерб, кричит, унижает, бьет. И хотя это ужасно, но это видно. Эмоциональная амбивалентность тоньше. Здесь нет явной жестокости. Но есть теплота, перемежающаяся холодом. Жертве трудно объяснить окружающим, что происходит, потому что он же иногда такой хороший. И еще труднее объяснить самой себе, почему при всей внешней нежности внутри растет тревога, пустота и ощущение, что ее постепенно стирают изнутри. Иногда в попытке разобраться в отношениях возникает мучительный вопрос: а вдруг это не абьюз? А вдруг человек просто такой? Отстраненный, замкнутый, неловкий в проявлении чувств. Не все ведь умеют быть открытыми и теплыми. И это правда. Не каждый холод означает жестокость. Не каждая дистанция – манипуляцию. Но как отличить эмоциональную незрелость от системной игры, где близость становится способом контроля? Настоящая эмоциональная незрелость – это прежде всего неумение. Человек хочет быть ближе, но не всегда знает как. Он может путаться в чувствах, иногда уходить в себя, ошибаться в словах, но за всем этим стоит желание сохранить связь. Он не исчезает без объяснений, он не карает молчанием, он не использует тепло как награду за правильное поведение. Его отстраненность – это его страх или неуверенность, а не способ управлять вашим настроением или самооценкой. И самое главное, он готов говорить об этом, готов признавать свою уязвимость, готов учиться быть рядом, даже если это трудно. Эмоциональная амбивалентность в абьюзивной форме работает иначе. Там дистанция — это не просто слабость, это оружие. Там человек дает тепло не потому, что хочет быть с вами, а потому, что это укрепляет его власть. Абьюзер не интересуется вашими чувствами, он интересуется вашей реакцией. Человек с эмоциональной незрелостью может ранить, но он не разрушает вашу личность. Вы все равно чувствуете себя собой, даже когда вам трудно. В амбивалентном абьюзе вы перестаете чувствовать, что у вас есть право быть такими, какие вы есть. Тест. Кто передо мной? Ранимый человек или эмоциональный абьюзер? Отметьте те пункты, которые откликаются вам. Он, она регулярно исчезает без объяснений, а потом возвращается так, будто ничего не случилось. В моменты, когда вы говорите о своих чувствах, вам отвечают: «Опять ты все портишь, ты слишком чувствительный, чувствительная, не начинай, я такой, какой я есть, Я такая, какая есть. После ссоры вы почти всегда чувствуете себя виноватыми, даже если конфликт спровоцировал он. Спровоцировала она. Партнер может быть нежным, теплым, заботливым, а на следующий день холодным и закрытым, без объяснения причин. Вы начали меньше делиться своими чувствами, чтобы не спугнуть или не разозлить его, ее. Партнер часто рассказывает о своей травме в прошлом и использует это как объяснение своей дистанции или обиды. В отношениях больше разговоров о будущем, чем конкретных шагов в настоящем. Вам приходится угадывать, что с ним, с ней происходит, потому что он, она не дает прямых ответов. Вы часто ощущаете тревогу перед его, ее сообщениями, звонками или встречами. Вы ловите себя на мысли: если я уйду, он, она разрушится. Я не могу бросить его, ее в таком состоянии. Вы устали эмоционально, физически, морально, но боитесь признаться даже себе. Иногда вы не узнаете себя, вы стали менее уверенными, более тревожными, менее радостными, чем раньше. У вас часто возникает ощущение, что в этих отношениях вас принимают только в те моменты, когда вы удобны. Если вы отметили от 1 до 4 пунктов, будьте внимательны. Возможно, перед вами действительно ранимый человек, но ваши границы начинают нарушаться. От 5 до 8 пунктов в отношениях может присутствовать незрелость, эмоциональная нестабильность и элементы манипуляции. Это уже зона риска. 9 и более пунктов – высока вероятность того, что вы находитесь в амбивалентно-абьюзивной динамике. Важно не обесценивать свои чувства и начать путь к восстановлению. Первый шаг – это возвращение к стабильности. Травмированная эмоциональными качелями психика долгое время жила в рваном ритме. Всплеск боли, всплеск радости, тревога ожидания. Даже после завершения отношений тело и разум еще долго будут ожидать подвоха. Где-то в глубине сохраняется опасение, что за теплом обязательно последует холод. Именно поэтому так важно выстраивать рутину, не как скучное повторение, а как акт заботы о себе. Ритмы дня становятся первыми кирпичиками новой внутренней опоры. Простые действия. В одно и то же время вставать, есть, ложиться спать, планировать встречи с приятными вам людьми. Маленькие предсказуемые радости, утренний кофе, вечерняя прогулка, чтение книги. Каждое такое действие словно тихий сигнал собственной психике: теперь ты в безопасности, тебе больше не нужно ждать удара. Терапия становится тем пространством, где можно позволить себе прожить весь спектр чувств: горе, злость, стыд, растерянность. Важно понимать, вас не нужно чинить. Вы не сломаны тем, что надеялись, верили, любили. Но вам нужно пространство, где можно снова доверять себе, где можно учиться строить привязанность, не путая любовь с тревогой, а близость с борьбой. Перестройка внутренней опоры – один из самых трудных и важных этапов, потому что долгое время ваша ценность казалась зависящей от другого человека, от его настроения, его откликов, его желания быть рядом. Теперь предстоит вернуть себе право быть важными и ценными вне чьего-либо присутствия. Не потому, что кто-то рядом улыбается или говорит «люблю», а потому, что ваша ценность не зависит от количества внимания. Она просто есть. В этом процессе особенно помогает эта небольшая практика. Она возвращает точку опоры и ощущение реальности. Упражнение «Я выбираю предсказуемость». Каждый вечер фиксируйте 3 события дня, которые были теплыми и предсказуемыми. Это может быть что-то очень маленькое. Вы приготовили любимый завтрак, встретили знакомого в магазине, посмотрели любимый сериал. Главное не величина события, а его качество. Оно случилось без борьбы, без страха, без ожидания подвоха. Записывайте эти моменты в отдельный блокнот или заметку. Не анализируйте их, просто фиксируйте. Сегодня было тепло, спокойно, предсказуемо. Сначала таких моментов может быть мало, но со временем вы заметите, как ваша психика меняет настройки. Она перестает искать драму. Она начинает искать устойчивость. И это будет первым настоящим знаком исцеления. Фазы возвращения в эмоциональную амбивалентность. Когда жертва эмоциональной амбивалентности начинает внутренне выравниваться и готовиться к выходу из отношений, амбивалентный абьюзер почти всегда чувствует это. Он ощущает потерю контроля. Он видит, что привычные качели больше не качаются так сильно, как раньше. И тогда запускается фаза удержания. В ней абьюзер использует разные тактики манипуляции, чтобы затянуть уход, вернуть власть, ослабить решимость жертвы. Первое, к чему прибегает амбивалентный абьюзер, это всплеск тепла. Он вдруг становится тем самым человеком, в которого вы однажды влюбились. Появляются нежность, участие, забота. Он может говорить слова, которые вы долго ждали. «Я люблю», «Я все понял», «Я больше не хочу тебя терять». Эти всплески создают мощный дофаминовый отклик. Мозг снова получает награду, надежда оживает, старые раны вроде бы затягиваются. И именно в этот момент человеку труднее всего уйти, потому что кажется, вот, наконец, все становится хорошо. Если это не срабатывает, запускается фаза вины. Абьюзер может обвинять жертву в жестокости, в бессердечии, в предательстве. Он будет говорить: «Ты просто не умеешь прощать. Ты разрушаешь все, что у нас было. Ты ничем не лучше тех, кто меня ранил в прошлом». Здесь ставка делается на самое уязвимое место жертвы, ее потребность быть хорошей, ее страх быть похожей на тех, кого абьюзер заранее демонизировал. Дальше часто идет фаза жалости. Абьюзер рассказывает о своих страданиях. Он не ест, не спит, не живет без вас. Он болен, он на грани, он сломался. И снова запускается механизм спасательства. Ведь как можно бросить того, кто так страдает? Но важно понимать, это страдание не о любви к вам. Это страдание о потере контроля над вами. Если и это не действует, включается фаза угроз, открытых или завуалированных. Ты пожалеешь, ты никому не будешь нужна, я разрушу твою жизнь. Иногда угрозы звучат не напрямую. Абьюзер может намекать на собственную склонность к саморазрушению, пытаясь вызвать чувство вины и страха. И, наконец, есть еще одна скрытая форма манипуляции – обещание изменений. Абьюзер может согласиться пойти на терапию, начать работать над собой, изменить свое поведение, иногда даже делает первые шаги, лишь бы вернуть контроль. Но в большинстве случаев, как только угроза расставания исчезает, старые паттерны возвращаются. Важно помнить, все эти тактики направлены на одно – не на восстановление любви, а на сохранение власти. Абьюзер не борется за вас, он борется за свою власть над вами. Как только вы чувствуете, что абьюзер включает пылесос, хуверинг, о котором мы говорили ранее, заполните такую таблицу. Две колонки. Слева – тепло, моменты, когда было хорошо и спокойно. Справа – боль, моменты, когда было тревожно и больно. Слева опишите конкретные ситуации, когда вы ощущали заботу, поддержку, стабильность. Справа опишите ситуации, где вы чувствовали страх, одиночество, обесценивание. Слева примеры. Спокойный разговор без давления, реализация совместных планов, поддержка без упреков в сложный момент. Справа примеры. Исчезновение без объяснений, игнорирование ваших чувств, резкая критика или унижение. Как работать с таблицей? Первое. Вспомните реальные эпизоды ваших отношений без приукрашивания и оправданий. Второе. Запишите моменты тепла и моменты боли отдельно. Третье. Проанализируйте, что объединяет ситуации тепла. Например, последовательность, уважение, спокойствие. Что объединяет ситуации боли. Например, внезапность, манипуляции, игнорирование. Четвертое. Спросите себя и ответьте честно. Я любил, любила человека целиком или только редкие вспышки его тепла? Это была любовь или зависимость от моментов облегчения после боли? Таблица возвращает вам трезвый взгляд. Любовь не строится на том, чтобы постоянно ждать, когда снова потеплеет. Любовь — это когда тепло становится постоянным климатом. Если в процессе работы вы чувствуете, что боль накрывает волной эмоций, что старые страхи становятся сильнее здравого смысла, что мысли путаются, а решения кажутся невозможными, это не признак слабости. Это естественная реакция человека, долгое время жившего в системе эмоционального насилия. Если вы чувствуете, что не справляетесь сами, обратитесь за помощью к специалисту. Это не значит, что с вами что-то не так. Это значит, что вы выбираете зрелость вместо страха, заботу о себе вместо терпения, реальное восстановление вместо бесконечных попыток понять того, кто ранит. Терапия дает вам пространство, где вашу боль никто не обесценит, вашу историю никто не исказит, ваши чувства будут важны не за что-то, а потому что вы есть. Вы сможете восстановить границы, научиться снова различать любовь и зависимость, выбрать себя осознанно, бережно, по-настоящему. Вы имеете право на жизнь, в которой тепло не редкий гость, а ваш родной дом. И если к этому дому пока не проложена дорога, позвольте себе идти туда с кем-то рядом, с тем, кто умеет держать вас за руку, пока вы учитесь снова держать себя. Пришло время поговорить об одной из самых страшных форм насилия. Той, которая оставляет следы не только на психике, но и на теле. В следующей главе мы рассмотрим, как работает физический абьюз и как безопасно выйти из него.